Глава 6. За головой последовало и все остальное, то есть заспанная и взъерошенная девушка лет 20. Прическа, конский хвост, загорелое лицо, густо усыпанное веснушками и ярко-синие глаза. Одета не в форму, как все здесь, а в тонкий свитер и юбочку. Сначала я слегка офигел от такого результата раскопок. Потом заметил, что под бумагами скрывается еще и кушетка. Отсюда вывод, девочка просто прикорнула, а ее зачем-то завалили макулатурой. Может, пошутили, может, прятали от кого-то, а может, для тепла. Какая разница? Широко зевнула девица, потягиваясь так, что едва не сбросила на пол настольную лампу. Глядя на нее, зевнули еще пятеро, в том числе и полковник Щутченко. Даже я с трудом удержался. Зевота, как известно, крайне заразительна. Хотя вообще-то по-настоящему я зевать не могу, ибо не дышу. «Доброе утро, спящая царевна!» – приветливо дернул девушку за волосы майор. «Выспалась?» «Ай!» – взвизгнула та. «Спасибо, дядь Паш, выспалась!» «О, это кто?» Она-то меня еще не видела и теперь рассматривала с широко раскрытым ртом и безмерно удивленными глазами. «Дядь Паш, а я правда проснулась?» – заморгала девушка, нерешительно касаясь меня пальцем. Стандартная реакция. Человек, видящий меня впервые, обычно пугается или удивляется. Граждане здешнего Советского Союза отличаются редкостным бесстрашием, поэтому они удивляются, но не пугаются. А вот, например, в Детембрии меня пугались, но не удивлялись. Там верят в демонов и не считают их достойными удивления. Девушку быстренько ввели в курс дела, а потом представили ее саму. «Это Ирка, моя пельмянница», — снова дернул ее за волосы Лукин. «У нее право есть, вот она вас и покатает». «Ну», — запротестовала Ирка. «А вернешься, подпишу тебе практику», — пообещал майор. «Правда?» — захлопала глазищами девица. «Не обманешь?» «Не обманить», — подтвердил Щутченко. «Все КГБ, значит, проследить. А вы, товарищ Лукина, да, значит, учитесь?» «Сапрыкина, а не Лукина», — поправил майор. «По сестре пельмянница». «В МГУ она учится, на дипломатическом». «Вот как!» – потер потные ладошки полковник. «А ведь там, значит, и с туристами работать учат». «Ну, настороженно согласилась Ира, немножко, а что?» «Вот, значит, будете у нас свои экскурсво-гид», – решил не рисковать с трудным словом Щутченко. «Вы, товарищ Бритва, не горуйте. Покажем вам нашу столицу, усё, музеи и все, что хотите». «Мавзолей хотите сходить?» «Угу», не стал возражать я. «Ну, а когда еще представится такая возможность?» «Смотри, Ирка, не подведи дядю-то!» В третий раз дернул ее за волосы Лукин. «Дядь Паш, прекрати!» Взвизгнула бедная студентка. «Ты мне всю прическу испортил!» «А ты не распускай такие вавилоны на голове! Стыдоба!» «Отличная прическа, последняя английская мода», обиделась Ира. «А шо это вы, товарищ Сапрыкина, на их клятую британщину смотрите?» – насторожился Щутченко. «Ладно, когда мода наших французских или итальянских товарищей, они тоже коммунисты. А британщина или американщина нам, значит, не указ. И вам, товарищ Сапрыкина, как комсомолки, это следует понимать». Ира шмыгнула носом, покосилась на треснутое зеркало, висящее над умывальником, торопливо разгладила лохмы и заново закрепила резинку. По-моему, перед полковником она слегка робела, все-таки чин не самый маленький. Да еще сам Щутченко. Насколько я понял, об этом индивидууме ходят настоящие легенды, и связываться с ним лишний раз никому не хочется. «Ну шо, поехали!» – плюхнулся на мягкое сиденье интуриста полковник, бережно прижимая к животу пухленький портфель. «Вам удобно, товарищ Бритва?» «Может, приказать шампанскую притащить?» Я односложно отказался, с любопытством рассматривая поданный автомобиль. Модель отличалась от той единственной, что захватила улицы всех советских городов. Раритет. Немного напоминает Роллс-Ройс, лишенный крыши. Цвет бледно-розовый, багажник спереди, а капот сзади. На нем торчат изогнутые водородные баллоны. Видно, что устаревшая модель. Такого анахронизма здешние автомобильные заводы не производят уже лет 5. Все перешли на поглотители. Похоже, водитель из Ирочки Сапрыкиной не самый опытный. Она несколько секунд сидела неподвижно, явно повторяя в уме порядок действий. Потом нерешительно потянула руку к кнопке дисплея На экране появился план города с какими-то указателями, цифрами, стрелочками, точками. Судя по всему, изображение транслируется прямо со спутника. Ира также нерешительно нажала на педаль газа, и автомобиль медленно тронулся. По крайней мере, в управлении он достаточно прост. Коробка-автомат, педаль сцепления отсутствует. Есть регулятор скорости, Ира поставила его на 40 км в час и спокойно отпустила газ. Теперь машина держит постоянную скорость, не ускоряясь и не замедляясь. Еще есть устройство страховочного торможения. Если в непосредственной близости перед интуристом появится препятствие, он автоматически останавливается. Точно так же реагирует на красный свет светофора или сигнал регулировщика. Здешние дяди Степы не машут руками, а просто нажимают кнопку и посылают сигнал на страховочные тормоза ближайших машин. Конечно, водитель вполне может послать его к черту и выключить это устройство, но за такое могут и прав лишить. Наличие бензина в баках, значит, присутствует, обеспокоенно перегнулся через сиденье Щученко. Товарищ Сапрыкина, как с бензином-то? Бензина нет, коротко ответил студент. Як, возмутился полковник. Совсем? Да вы что, товарищ Сапрыкина, совсем, значит, с катушек съехали? Без бензину товарища из-за рубежа катать собрались? Что это за вредительство? Заправиться немедленно. Бензина нет. Немедленно. Потому что бензиновых машин не производят уже лет 15. Насмешливо растянула губы в улыбке Ира. А водорода у нас под завязку. Она постучала накрашенным ноготком по счетчику, на котором стояла цифра 97,32, обозначающая процент заправки баллонов. Щученко самую малость стушевался, но тут же нашел себе новый объект для придирок. «А что это у вас, товарищ Сапрыкина? Ногти в какой-то, значит, гадости извозюканы. Что это за поклонение капиталистическому Западу? Вот, берите, значит, пример с нас, товарищем, бритвой. Ногти чистые, ничем не нужным не испачканы. Так и должно быть у честного комсомольца. А вы зачем, значит, под проститутку маскируетесь?» Ира густо покраснела. Незамутненное сознание советской девчушки воспринимало подобные слова едва ли не на уровне мата. Она нервно сглотнула и попыталась ухватиться за руль, так, чтобы спрятать накрашенные ногти. Одновременно наш шофер пытался отдернуть юбку. Не мини, но все же не слишком длинную. Даже коленки можно разглядеть, если слегка нагнуться и скосить глаза. Лично я скосил. Полковник вполне мог просчитать предрассудительной даже такую ерунду. Вечерело. Я прибыл в этот мир около полудня. Но с тех пор прошло уже довольно много времени. Солнце клонилось к закату, вдоль улиц уже начали загораться фонари. Я с большим любопытством смотрелся по сторонам. В той прежней жизни я в Москве не бывал, как-то не довелось. А вот здесь за последний год посещал ее неоднократно. И теперь мне было очень интересно взглянуть на разницу между двумя городами. А разница есть, да еще какая. К примеру, реклама. Здесь ее нет. И в помине. Ни одного рекламного щита. Не говоря уже о неоновых вывесках. Афишные стенды скромные, неброские, без обычной для моего мира павлиней пышности. В кино идут почти исключительно советские фильмы. Ну и, конечно, ленты из дружественных коммунистических государств. Франция, Италия, Испания, Югославия, Чехословакия, Турция, Индия, Китай. Дороги в этом мире очень хорошие. Наконец-то научились строить. Трамвайных рельсов и троллейбусных проводов нигде не видно. Общественный транспорт, как и личный, сократился до 1 единицы – электробуса. Такая, знаете, штуковина, похожая на английский двухэтажный автобус, но еще больше, с широкими крыльями и плавными обводами, похожая на пузатенькую ракету. Кондуктора отсутствуют. Правительство уже сделало первый шаг к полному отказу от денег, предоставив своим гражданам бесплатный общественный транспорт. Очередей я не заметил. Советский Союз ни в чем не испытывает дефицита. Магазины переполнены товарами, а цены весьма умеренные. Бомжей и нищих на улицах тоже нет. Впрочем, это как раз неудивительно. Они у нас расплодились по-настоящему только после перестройки. Проезжая мимо кинотеатра имени Довженко, я наконец-то понял, почему все называли меня мудаком и принимали за альдебаранца. Там висела афиша «Альдебаран, планета Мадаков». И было изображение одного из этих мадаков. Действительно здорово похож на меня. Особенно для неискушенного глаза. Хвоста нет, шкура не серая, а зеленая. да и похлипче на вид, но большинство людей на такие мелкие детали не обращают внимания. Судя по очереди в кассу, касса здесь располагается на улице. Фильм пользуется большим успехом. Кстати, это оказалась единственная очередь, которую я сегодня увидел. Конечно, поименовали этих пришельцев исключительно неудачно. Народ моментально изменил название на более привычное для русского уха. Но судя по тому, что на афише инопланетянин изображен с маленькой девочкой на руках, дарящей ему букет цветов, эти мадаки – существа дружелюбные. Что ж, спасибо здешним киношникам, создали положительный образ, в который я очень удачно вписался. Если бы столь похожие на меня существа бегали по канализациям и всех жрали, ко мне бы наверняка бы отнеслись более настороженно. «Обратите внимание, товарищ пришелец, знаменитое произведение искусства, — крикнула Ира, — Геркулес называется. Я посмотрел, куда было указано. Там стоял памятник могучему исполину с палицей на одном плече и львиной шкурой на другом. Скульптор благоразумно соблюл приличие, целомудренно загнув край шкуры так, чтобы она прикрывала пах. Геракл стоял угрюмый и брезгливо морщил нос, глядя на совершенно неподходящее ему окружение. По-моему, он устал держать эту дубину. Геркулес, герой греческих сказок, совершивший 12 великих подвигов, заученно затараторила студентка, наворачивая круги по площади. Вечный труженик и помощник бедных, мужественный и храбрый, добрый и неутомимый. Побеждал злодеев и чудовищ, боролся с древними тиранами и рабовладельческим строем. Считается сыном бога Зевса и простой женщины Алкмены. Был угнетаем, глупым, коварным и трусливым царем Эврисфеем. Великий спортсмен, основатель Олимпийских игр. Этот памятник был построен в честь Олимпийских игр 2008 года, состоявшихся у нас в Москве. Могучий, значит, был мужик. Внес свою лепту в лекцию Ирочки Щученко. Вон, а трицепсы какие. Сильнее его, небось, только Ленин был. Больше никто. Улицы этой новой Москвы выглядели для меня совершенно незнакомо. Как-никак, третий потоп пощадил только четверть великой столицы. Все остальное отстроили заново. Посетив набережную, я смог полюбоваться на небывалое зрелище. Развалины старых зданий, все еще кое-где торчащих из-под воды. Большая часть, само собой, за 70 лет осыпалась или была уничтожена портовыми властями. Но кое-где их даже реставрировали, памятники прошлого. Рабан и Ира почти одновременно рассказали мне, что примерно такая же тенденция наблюдается и за границей. В Вашингтоне, например, из-под воды торчит макушка Капитолийского холма и одноименное здание, бывшее некогда центром американской демократии, в целости и сохранности. Правда, использовать оное не представляется возможным, в часы прилива его захлестывают волны. Но Капитолий, тем не менее, бережно сохраняет в первозданном состоянии. И даже украсили уменьшенной копией статуи Свободы. Увы, оригинал погиб навеки, скрывшись на дне океана. Великий памятник до сих пор пытаются поднять, но пока что безуспешно. Остров, на котором теперь размещается Москва, получил вполне закономерное название Московия. С северо-запада и юго-востока к Москве примыкают еще два крупных острова, отделенные узенькими проливами. Настолько узенькими, что через них даже перекинули мосты. К северо-востоку простирается Русское море, окруженное множеством островов, но к юго-западу УДР, Украинская Демократическая Республика, независимая, в скобочках формально, но тем не менее коммунистическая. В Европе коммунизма избежали лишь Швеция, Норвегия и Британские острова. Остальные государства благополучно мутировали сателлитов Советского Союза. Кстати, в последнее время в правительственных верхах все чаще поговаривают о возрождении СССР. В его прежнем понятии, как Союза Республик, уже составлен черновой список будущих СССР. Украинская, Кавказская, Турецкая, Южнославянская, Чехословацкая, Французская, Итальянская, Испанская, Греческая, Германская, Польская, Румынская, Венгерская, Болгарская. Афганистан уже успел благополучно войти в состав Союза. Ведутся переговоры с Китаем, поскольку в этом мире Хрущев не приходил к власти. Русские и китайские коммунисты остались друзьями. Сейчас товарищ Саулов и Вэнь Чэнькунь, нынешний лидер КНР, кроме Китая, включающего в себя Корею и Монголию, к как раз обсуждают вариант объединения двух сверхдержав. Британская империя и США наблюдают за этим с дрожащими коленками. Такой СССР очень быстро подомнет под себя весь мир. А «Ц» значит «памятник Спартаку», со знанием дела сообщил Щученко, когда мы подъезжали к Красной площади. Я с интересом осмотрел и эту статую. Тоже известная личность, был рабом, потом гладиатором, потом революционным вождем, а потом, значит, стал целой футбольной командой. О как! Красная площадь выглядит совершенно иначе, хотя бы потому, что была перенесена по кирпичику и выстроена на новом месте. Кремль порядком изменился. Пользуясь случаем, его полностью перестроили. Куранты вообще стоят другие. Те старые так повредили при перевозке, что показалось проще сделать новые. Но главное отличие – само собой мавзолей. Внутрь мы не попали, не потому что они разрешили, просто меня не согласились пропустить без очереди. Как и в кинотеатр, в эти усыпальницы тянулись длиннющие хвосты из людей, желающих посмотреть на покойных вождей. В этом числе уйма иностранцев. У заграничных капиталистов ничего значит не брать. Поспешил предупредить Щученко. Будут предлагать жвачки или конфеты, отплевывайтесь. Усё отравлено. Так что я просто полюбовался на этот некрополис снаружи. Собственно, остальные три мавзолея оказались точно такими же, что и первый ленинский. Только вырезки другие. Ленин, Сталин, Берия, Важник. Да уж, в этом мире коммунисты как пошли по одному пути, так с него и не сворачивали. Это у нас они зашли в тупик и в конце концов окончательно себя дискредитировали. А вот здесь получилось по-другому. Конечно, это государство стоит на костях. Первые полвека советские вожди только и делали, что ссылали и расстреливали. Но когда было иначе? Соединенные Штаты выросли на спинах истребленных индейцев и порабощенных негров. Британия обогатилась, опустошив Шотландию во время промышленной революции. Сейчас уже мало кто помнит, что такое этот самый закон огораживания. Франция, Германия, Япония, Китай, царская Россия всегда и везде происходило одно и то же. Почти все великие государства в буквальном смысле выросли на кладбищах. Рабан прав, нет лучшего удобрения, чем мертвецы. «Товарищ Бритва, давайте уже, значит, ехать», – беспокойно заерзал Щученко. «Ненужное, значит, внимание к себе привлекаем». Действительно, моя персона крайне заинтересовала любопытствующих зевак. Уже щелкали фотоаппараты, на меня откровенно пялились. Иностранцы особенно разволновались. По-моему, инопланетянина в открытом лимузине все эти туристы восприняли исключительно в качестве интересного аттракциона. Кстати, а зачем я вообще выдал себя за инопланетянина? Вечно меня заносит куда-то не туда. «А ну, значит, пошли все вон отсюда!» – буквально закрыл меня телом полковник. «Дело государственной важности, глядеть запрещено!» На его вопли никто не обратил внимания. Меня отлично было видно и с другой стороны. Машина-то открытая. Вспышки щелкали все чаще и чаще. «Товарищ Ира, гоните! Гоните срочно! Куда ваши бесстыжие глаза глядять?» Сердито пихнул ее линейкой в спину Щученко. «Немедленно прибавьте, значит, скорость, иначе буду судить за вредительство!» Ирина Сапрыкина и без того пыталась выехать. Но толпа обступала нас все плотнее. Ну еще бы, такое событие. Кажется, мне что-то говорили, о чем-то спрашивали. Но в этом гомоне я не мог разобрать ни слова. Слух с огромным трудом вычленил знакомые голоса полковника и шоферки. Все остальное превратилось в невнятный шум. «Давите их, товарищ Сапрыкина, во имя КПСС!» – приказал Щученко, встав на сиденье в позу Ленина на броневике. «Беспощадно давите у всех подряд!» Само собой, Ира не выполнила этот приказ. Она только размахивала руками, упрашивая зевак расступиться. А я вообще сидел молча. Было интересно, как полковник выйдет из такой неловкой ситуации. Только запахнулся в крылья, как в плащ. Очень уж часто щелкали фотовспышки. «Шо ж вы, значит, не принимаете мер, товарищи Мурзики?» – возопил Щученко. «Давно бочками по головам не били!» Милиции на площади, само собой, было немало, но помощи от них ожидать не приходилось. В толпе было слишком много иностранных граждан. Постовые вежливо увещевали товарищей туристов разойтись и не мешать такому же, как они туристу, совершать экскурсию, но их усилия пропадали в туне. Впрочем, они, по-моему, не слишком старались, полковник Щученко не вызывал особого сочувствия. Кажется, он тоже это понял, Полковник сурово насупил брови, обтер потную лысину платком и зачем-то натянул противогаз. Внимательно рассмотрел обступивших нас людей в бинокль, а потом бахнул из пистолета в воздух. Грохнула его пушка так, что все невольно шарахнулись. «Товарищ Сапрыкина, давите их, значит, со всеми колесами!» Вновь потребовал Щученко. «Кто, значит, не желает подчиниться приказам КГБ, тот есть коллаборационист и должен быть немедленно расстрелян по законам военного времени». Это подействовало. Народ начал неохотно расступаться, и машина медленно выбралась на свежий воздух. Полковник не удержался на ногах и шмякнулся, застряв обширным пузом между сиденьями. Ира рулила одной рукой, а другой сосредоточенно листала какую-то книжку. К моему удивлению, это оказался толковый словарь Ожегова. Девушка искала неведомое слово «коллаборационист». «Вот так наше родное КГБ решает, значит, возникающие проблемы», – довольно уселся на прежнее место Щученко. «Впечатлены, товарищ Бритва?» «Угу, слов нет», – честно ответил я. «То-то, вы бы видели, как я за границей функционировал, в разведке, значит. Лучше, значит, резидент был, так у себя и запишите». Почему-то я усомнился, что Ефим Макарович был таким уж первоклассным резидентом. Может, конечно, это просто профессиональная ревность, но я при всем желании не мог представить его в этой роли. Очень уж он заметный. «Кто бы говорил, патрон?» – хмыкнул давно не подававший голос Арабан. «В Ленге я ничем не выделяюсь», – отпарировал я. «А тут я не на работе». Солнце клонилось все ниже и ниже. Я вежливо напомнил полковнику, что мне вообще-то хотелось посмотреть политехнический музей. Тот немедленно приказал Ире в срочном порядке везти туда, куда желает уважаемый гость из-за рубежа. Та не возражала, даже обрадовалась. В прошлом году она писала курсовую как раз об этом музее, и в голове у нее до сих пор осталась масса полезных сведений. «Музыку, значит, включить?» – услужливо предложил Щученко, пока мы колесили по вечерней Москве. «Прослушайте, значит, концерт по заявкам. Заявкам трудящихся, товарищ Бритва. И обязательно выучите ниже следующую композицию наизусть. Ее Пушкин написал еще при жизни». Из мощных динамиков грянул хор. Песню я узнал сразу же. С первого же слова ее трудно не узнать. Правда, имелись некоторые отличия. На первый взгляд незначительные, но если присмотреться... «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов единый могучий Советский Союз. Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин грядущий путь озарил. Нас вырастил Сталин, избранник народов, на труд и на подвиги нас вдохновил. Славься, Отечество наше свободное, дружбы народов надежный оплот. Партия Ленина, сила народная, нас к торжеству коммунизма ведет. Мы армию нашу растили в сражениях, захватчиков подлых с дороги сметем. Мы в битвах решаем судьбу поколений, мы к славе отчизну свою приведем. В победе бессмертных идей коммунизма мы видим грядущие нашей страны. И красному знамени славной отчизны мы будем всегда беззаветно верны. Славься, Отечество наше свободное, дружбы народов надежный оплот. Знамя советское, знамя народное, пусть от победы к победе ведет. Щученко подпевал. Да не просто подпевал, он впал в натуральный транс. Правой рукой отдавая честь, а левую прижимая к сердцу. Хотя лучше бы он молчал, слух у него отсутствует напрочь. А голос идеально подходит для того, чтобы орать и командовать. Но крайне плохо, что петь хорошо, хоть Ира тоже подключилась, ее мелодичный голосок отчасти выправил положение. Я пожалел, что не захватил гитару. Вот бы я им показал, что такое настоящий русский рок. Гимн отлично поется под грохот тяжелого металла. Я уже пробовал. Правда, не с советским, а с российским, но мелодия-то у них одинаковая, верно? «Как вам, товарищ Бритва?» – спросил полковник, смахивая скупую слезу. «Охрененно!» – честно ответил я. «Только при чем тут Пушкин?» «Ну, он, значит, слова написал», – объяснил полковник. «Великий, значит, поэт был». «Угу! Знаете, товарищ полковник, Пушкин, конечно, поэт выдающийся, но, по-моему, к гимну все-таки не он текст сочинял», – мягко поведал я. «А кто же?» «Да вроде как Сергей Михалков, а музыка Александрова». «А це кто такие?» «Товарищ полковник, а можно задать вопрос в целях повышения общей грамотности?» Хитреньким голоском пропищала Ира. «Конечно, можно», – пошел красными пятнами довольство Щутченко. «Для того мы, ваши старшие товарищи, значит, и нужны просвещать молодежь. Ежели не мы, так кто?» «А какие у нас в стране еще были великие поэты, кроме Пушкина?» – невинно спросила студентка. Полковник задумался. Крепко задумался. На его широком лице явственно отражалась напряженная работа мысли. Еще чуть-чуть, и будет слышно, как в голове вертятся колесики. Наконец он решительно ответил. «Пушкин! Я же говорю, кроме Пушкина. И еще Ленин!» Ира открыла было рот, но так ничего и не сказала. В поросячьих глазах полковника отчетливо читалась угроза. Всякий, посмевшийся усомниться в беспредельной талантов Владимира Ильича, рисковал получить в зубы пистолетной рукоятью. «Це было, значит, выступление», — сообщил Щутченко, прибавляя звук. «Сейчас еще много чего интересного споють. Слушайте внимательнее, не раскаетесь». Он оказался прав. Услышав слова следующей песни, я изумленно раскрыл рот. Голос звучал поразительно знакомо. Этот хрип узнали бы 99 россиян из сотни. Правда, звучал он немного по-другому. Появились дребезжащие нотки, некоторые трещинки в звучании, но это, несомненно, был Высоцкий, воскликнул я. Ага, кивнула Ира, слегка притаптывая ножкой в такт. Благо, педали нажимать не требовалось. А он разве не умер? Да вы что, значит, говорите, товарищ Бритва, ужаснулся Щутченко. Да как ваш инопланетный язык повернулся такое сказать? Народный артист, трижды лауреат, и вдруг умер. Кушайте, как говорится, шоколад, да чтобы он еще 100 лет прожил. Ну, он старый, конечно, уже, вздохнул Ира. В следующем году у него юбилей, 80 лет будет. Вот, товарищ пришелец, возьмите программу, прочитайте, кто еще выступает. Я углубился в чтение радиопрограммы. Действительно, там имелся полный список всех выступающих. Сегодня исполнялось 50 лет некому Милявцеву, и в честь юбилея устроили большой концерт, на котором должны были петь почти все современные звезды. Похоже, этот Милявцев крупная шишка. Добрая половина фамилий звучала незнакомо. Сурович, Шестаков, Хвилянни, Крабова, Ковров. Кто это такие? Но многие другие имена я узнал сразу же. Кобзон, Пугачева, Газманов, Басков, Лещенко, Расторгуев. Кто же их не знает? Кстати, из динамиков как раз послышался голос Расторгуева. У него даже репертуар не изменился. Еще бы, настоящее искусство ценится при любом режиме. «Ира, а зачем вас бумагами завалили?» – вспомнил я. «А? Что?» Ирина не сразу сообразила, о чем я спрашиваю. «А, вы об этом? Да понимаете, товарищ пришелец, я там, ну, мне практику надо сдать. Лето же кончается, семестр скоро. А где связь-то?» «Ну, я не выспалась ночью, устраивает». Прилегла на кушетке, сама не заметила, как задрыхла. «А Жорка шутник, он все время так развлекается, дядя Паша с ним уже замучился». «Да ладно, так даже теплее». «А шо это вы, товарищ Сапрыкина, вдруг ночью не выспались?» Как бы невзначай поинтересовался Щутченко. «Ночью, значит, спать надо, а не под цульком шастать». «А вы как узнали?» – опешила Ира. «Шо узнал?» «Что я на дискотеке была?» «Опа!» – обрадовался полковник. «Так я шо? В самую, значит, точку попал?» «Це меня радует!» – буквально ткнул пальцем в небо, и вот оно как вышло. «Так-то, товарищ Сапрыкина, интуицию старого коня ничем, значит, не обманешь. И шо же твой, значит, на этой дискотеке забыли?» «Це все есть коварные инсинуации буржуазного Запада. Советский человек и комсомолец не нуждается в таких развратах и увеселениях. Ясно вам? Вы комсомолка?» «Да», – испугалась Ира. «А не похоже. Ну-ка дайте мне телефон председателя вашего парткому. Я его, значит, пропесочу. И все КГБ, значит, пропесочить. Ой, не надо, взмолилась бледная девушка, уже представившая это ужас. Не звоните Максу, пожалуйста, Ефим Макарович. Ага, Максим, значит, вытащил из портфеля лист бумаги Щученко. Фамилия? Соломатин. Ефим Макарович, да он там тоже был. Где? На дискотеке, мы с ним вместе там танцевали. Опа, еще больше обрадовался полковник. Он внимательно рассмотрел девушку в бинокль и констатировал. Настоящее гнездо разврата и подражание буржуазному, значит, Западу. Цея удачно объявился. Вот уж и дело сейчас заведем. Ну, Ефим Макарыч, ну, пожалуйста, ну, не надо дело, побелел от страха Ира. Это ж просто дискотека, что ж тут такого, там все были. Кто? Фамилии, имена? Товарищ полковник, а вы не перебарщиваете, постучал его по плечу я. Разве советские законы запрещают в свободное время танцевать на дискотеках? А нет, задумался Щученко. Но советский, значит, студент должен лекции писать и семинары рисовать, а не по танцулькам шастать. Так каникулы же, возмутилась Ира. А, ну да. Ну вот что, товарищ Ира Сапрыкина, я вас на первый раз прощаю. Неохотно разорвал листок полковник. Раз уж товарищ Бритва за вас ходатайствует... «Дело заводить не буду. Но зато буду, значит, за вами приглядывать. Вы у меня теперь в списке подозрительных лиц находитесь». «А я и раньше в нем находилась», – проворчала Ира, поняв, что гроза пронеслась стороной. «Це когда же успели? А помните, в прошлом году вы тогда в ГУМ приходили? А я тогда тоже к дяде Паше в гости зашла. А вы еще сказали, что у меня сережки слишком вызывающие. А дядя Паша сказал, что это бабушкины». «А вы сказали, что хоть дедушкины». «Не помню», – озадачился Щученко. «Но поверю на слово. Видите, товарищ Сапрыкин, не зря я, значит, вас в список-то заносил. Уже второй раз попадаетесь. Надо все-таки вас, значит, пропесочить». «А что это вы руль-то бросили?» – воскликнул он. «Вы, товарищ Сапрыкин, не саботируете производство. Взялись нас к музею везти. Так везите. Нам здесь эти ваши глупые обиды, значит, не нужны». «Так уже привезла», – покосилась на него Ира. «Вот он, политехнический музей, как заказывали».